Мир вам, братья, сестры, друзья! Господь благословенный день создал для своей славы. Будем сегодня с вами читать Псалом номер 3. И он начинается такими словами. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают над меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих. Сокрушаешь зубы нечестивых, от Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Такие замечательные стихи Давид писал, как вот здесь написано в первом стихе, в момент, наверное, самого большого переживания в своей жизни, когда он бежал от сына своего Авессалома, который собрал большое войско, восстал на отца своего, чтобы свергнуть его царство. И Давид пишет и говорит: Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня. То есть, когда человеку очень трудно, он обращается к Господу. Многие говорят, что почему люди не приходят ко Христу, почему люди не обращаются, хотя все знают, что есть Господь, потому что нет нужды. Нет нужды, и Давид здесь говорит, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Давид – это муж по сердцу Божьему, как говорит Слово Божие. Господь его так называет, муж по сердцу Божьему. И он, смотрите, в третьем стихе говорит, многие говорят душе моей, нет ему спасение в Боге. Нет ему спасения в Боге, говорят люди. И сегодняшний день это очень актуально. Многие так и говорят, что твой Бог, он ничего не может. Он даже не может тебе в чем-то помочь. Но Давид говорит, смотрите, но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. То есть Господь щит предо мною. Щит – это то, что охраняет, то, что оберегает от оружия. И Давид говорит, Ты, Господь, щит предо мною. Посмотрите здесь очень внимательно и рассудите. Написано «щит предо мною». То есть Господь всегда впереди. Он никогда не сзади, Он никогда не сбоку, но Он всегда впереди. Он всегда впереди обстоятельств, в которых мы находимся. Он всегда впереди того, что происходит в нашей жизни. Щит предо мною. Слава моя, Господь, и Ты возносишь голову мою. Слава человека – это Господь. Господь есть слава наша, Господь есть защита наша и упование наше. И Давид об этом говорит. Он говорит, глазом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Понимаете, что происходит? Когда мы с вами обращаемся к Богу, Господь нас слышит. Когда мы с вами в молитвенном, отчаяния может быть. В молитвенной благодарности обращаемся к Господу, Он слышит со святой горы своей. Об этом говорит нам Писание, об этом говорит Слово Божие. И Давид подчеркивает, ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. И мы сегодня встали с вами именно по этой причине, потому что милость Божья позволило нам сегодня проснуться, потому что мы могли спокойно отдохнуть, мы могли спокойно сегодня начать этот новый день. И вопрос сегодня к нам. А с чего мы его начали? С чего мы его начали? С прославления Господа, с благодарения Его, когда Он делает для нас и возможное, и невозможное. И Давид очень четко подчеркивает здесь: «Не убоюсь тем народа», то есть множество народа, которые со всех сторон ополчились на меня. То есть мне не важно, что на меня ополчились сегодня многие люди в офисе, еще где-то, дома, в окружении моем. Они ополчились на меня. Они говорят мне: нет спасения в Боге. Но Давид говорит: я спокоен всегда только потому, что я, прибегая к Господу, знаю, что Он слышит меня, знаю, что Он избавляет меня, знаю, что Он охраняет меня. И дальше Давид продолжает и говорит: спаси меня, Боже, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение. От кого еще может быть спасение наше? От кого еще может быть помощь наша, как не от Господа, сотворившего небо и землю? От Отца нашего, который любит нас, как детей своих. И мы действительно имеем это спасение, имеем это удостоверение. И сегодня Господь говорит: над народом Твоим благословение Твое. И пусть Господь благословит каждого из нас в этом дне помнить, что бы нам ни говорили, как бы нам ни говорили, что нет спасения в Боге, что нет нам никакого части в Господе нашем Иисусе Христе. Помните одно, что над народом Божьим благословение Божье. Над народом Божьим всегда находится Господь, как щит пред нами. Он всегда впереди, Он всегда знает, что будет с нами. И в этом дне мое пожелание каждому из нас: да благословит нас Господь понимать это, чувствовать это и преклоняться пред Ним, благодаря Его за великую милость, которую Он являет каждый день каждому из нас. Да благословит нас всех Господь Иисус. Аминь.